Глава 20. Кирилл. Впервые не мог взять эмоции под контроль. Годами отточенная программа дала сбой. При Наде держал себя в руках. Наедине с самим собой жил рвало, кровь кипела. Несвойственное мне состояние. А как в нем вариться, я ума не приложу. Такие качели выматывают и сердце, и разум. Когда увидел ее с тем молокососом, перед глазами будто вспышки мелькали. Хрен знает, как удержался и не разнес там все к чертям собачьим. Мне претила мысль, что кто-то может ее касаться. Особенно так, как это делал тот пацан. Про поцелуй вообще молчу. Злился. И на себя, и на Надю. Но на себя в большей степени. Мозгом я понимаю, что ситуация не критичная. При желании перебороть можно. Прекрасно видел, что она его оттолкнула, пусть и не сразу. Всякое бывает, согласен. Она молоденькая совсем. Где-то не догоняет, где-то, наоборот, перегибает. Взять тот пример, когда приехала ко мне на работу с проверкой. Сразу просек, в чем дело. Но не обиделся и не вспылил. Наоборот, как-то даже приятно стало, что ли. Не все равно ей. Но позицию свою тогда четко до нее донес. Если вместе, то вместе, без третьих лиц. И тут какой-то мудозвон нарисовался рядом с ней. Это неудивительно. Она девочка красивая, манкая, внимание притягивает. Меня вон в бараний рог скрутила. Хотя я не думал раньше, что так полюбить смогу. Думал, не умею. Чтоб настолько глубоко и сильно. А она смогла броню пробить. Но понимаю, что в силу возраста и характера ей веселиться хочется. Беззаботность чувствовать. А я ни хрена не про веселье. Могу обеспечить досуг, но такой открытой жизнерадостности не покажу, не умею. Поэтому всерьез задумался о том, а смогу ли счастливой сделать. Ломать ее – это меньшее, чего я хотел. Она слишком живая и настоящая, в отличие от меня. Как она сказала? Сухарь бесчувственный. Про сухарь скорее правда. Но вот насчет второго промазала. Чувствую я, как и любой живой человек. Просто в себе держу многое. Решил дать ей время. Долго думал об этом. Пока домой ехали, пока душ ледяной принимал, чтобы немного усмирить беснующихся демонов. Всерьез задумался, каково ей со мной. Вдруг действительно плохо. Может, эмоций не хватает открытости. Не хочу держать ее рядом с собой насильно. Не хочу, чтобы чувствовала себя обязанной за помощь. Если решит уйти, помогу устроиться в жизни. Не брошу на произвол. Решит остаться со мной, буду стараться лучше, чтоб ей всего хватало. И это не про материальное, большее дать. Это не вариант переложить на нее ответственность. Это возможность дать ей определиться, взвесить, проанализировать. Я не обижался на нее. На нее вообще сложно обижаться. Да и не норма мне, взрослому мужику, держать обидки за пазухой на молоденькую девчонку. Несерьезно это. Но время остыть было нужно. Сказал бы необходимо ревность побороть, которая буквально потрошила наизнанку. Ночь после разговора с ней провел в гостевой спальне. И не потому, что избегал. Просто понимал, что ни хрена не усну. Давить на нее своим настроением лишнее. В итоге до самого раннего утра опустошал бутылку коньяка. Удачно справился с поставленной задачей. Пока еще был во вменяемом состоянии, набрал водителю и предупредил, чтоб отвез Надю на занятие. Отключился ближе к 8 утра. Херня всякая снилась. В итоге выспаться не выспался, но хотя бы протрезвел. Выполз из комнаты, когда на часах было около 2 дня. «Ты не на работе, что ли?» Удивилась моему появлению Инна. «Ну да. Редко, когда меня можно застать в это время посреди недели. Скоро поеду. Покормишь?» Сел за стол, массируя виски. Голова гудела. Редко напиваюсь и каждый раз на утро жалею. Состояние, будто через мясорубку пропустили. «Конечно, Кирюш». Тут же засуетилась Инна. «У вас с Надюшей все хорошо. Не понравилась она мне сегодня с утра. От завтрака отказалась. Еще и бледная, как полотно. А меня в узел завязала. Перегнул. Неправильно повел себя с ней. Точно сухарь». Тут же шестеренки в голове закрутились. «Да может, ну его нахрен. Быть как будет». Поговорить с ней сегодня, извиниться за свою сухость и за то, что обидел. Тяжело не только мне, но и ей. А я меньше всего хотел, чтобы ей было плохо. Она ведь наверняка думает лишнего. Она точно может. Я, по крайней мере, знаю, что со мной происходит. А она нет. В задницу непонятных пацанов. В жопу поцелуй. Да, меня он зацепил. Но не настолько, чтоб отказаться от нее. Неприятно, но решаемо. Тем более понимал, что она лизаться с тем ушлепком сама не рвалась. Поговорил с ней вчера о времени и осмыслении. А сейчас ощущение было, что это время теряем впустую. Чувствую, мне еще многому придется научиться. Здоровый лоб, а мозги порой соображают хрен пойми как. Немного не поняли друг друга, но решаемо. Ответил Инни и принялся за завтрак. Ее мой ответ удовлетворил, и с дальнейшими вопросами она не лезла. Поев и выпив крепкий кофе, собрался на работу. До клуба ехал, продолжая размышлять. Нет, я точно кретин. Надя наверняка надумала то, чего и в помине нет, как это часто у женщин бывает. Ну или бывает, когда мужик формирует мысли не совсем корректно и озвучивает их. Что я и сделал. Не сказать, что день прошел плодотворно, но поймал себя на мысли, что вернулся в прежнее состояние. Уже не качает из стороны в сторону. Хаотичного разброса придурковатости в голове больше нет. Водитель давно отчитался, что Надя дома. Оставалось мне туда же приехать. Вот только когда собрался выезжать, все планы пошли по пизде. А в одном из клубов произошло возгорание. До полноценного пожара не разрослось, своими силами затушить успели. Но ехать туда пришлось. Весь вечер и полночи разруливал случившееся. Обошлось без жертв и пострадавших, но геморроя прибавилось. Звонки в авральном режиме чуть телефон до красна не раскалили. Думал все это время о Наде, но ей так и не позвонил. Когда опомнился, на дворе была глубокая ночь. Подумав, решил отложить наш с ней разговор до следующего дня. Не ночью же ее будить в самом деле. Домой не поехал, решил переночевать в городской квартире. Редко ей пользуюсь, почти никогда. Хотя раньше жил как раз-таки в ней. Но после того, как купил дом, практически забыл о жизни в черте города. Дом был мечтой. И когда она осуществилась, я в полной мере ей наслаждался. Утром была запланирована встреча с пожарной инспекцией. Нужно уладить неожиданно возникшую проблему. У меня было буквально пара часов на жалкое подобие сна. Но уцепился за них, как за возможность хоть немного прийти в себя. Для себя уже решил, что кровь из носа закончу дела как можно раньше и с занятий Надю заберу сам. С утра только кофе пил и погнал навстречу. Когда частично разгреб проблему, вышел из здания пожарной инспекции. На телефоне было из десяток пропущенных от Инны. Напрягло. Обычно без причины она не звонит. И тем более такое количество раз. Тут же набрал ее. «Кирилл, слава богу, ты перезвонил. Я тут места себе не нахожу». Без приветствия тут же начала Инна. «Что случилось?» Задал вопрос и напрягся. «Да если бы я знала, что именно. Надя с утра собрала вещи и уехала из дома с большущей сумкой. Мне ничего не сказала, только обняла и ушла. Кирилл, что случилось? Она что же, съехала, что ли?» Говорила с паникой в голосе. «В смысле с вещами, ты уверена?» У самого аж кольнуло. «Что за херня? Чего удумала бедовая девчонка? И почему Сергей ничего не сказал, когда отвозил ее на учебу? Что за чертовщина?» «Точно, Кирилл. Я даже комнату ее проверила. Собраны вещи. Ушла она». «Инна, успокойся. Сегодня после занятий домой приедет». «Бля! Ну вот, допрыгались. И я прошляпил. Позвонить нужно было, а не давать ей возможность нафантазировать. Далек я, по всей видимости, от понимания, как лучше. То, что знаю и что решил для себя, знаю только я. Наде это узнать неоткуда. Я же не сказал». «Ты так уверен?» «Уверен», — сказал твердо, несмотря на сомнения в голосе Инны. Отбив звонок, запрокинул голову. «Ну что за вздорная девчонка? Как лучше ведь хотел?» — проговорил негромко. «Уверен ли я, что она вернется?» «Уверен. Извинюсь, поговорим. Верну ее обратно. Не силой, естественно. Но должен как-то донести свою позицию, чтобы она понять смогла. Она девочка далеко не глупая, поймет. Оба косякнули. Она неосознанна, так что и косяком назвать можно с натяжкой. Я тоже не особо осознанно, но я старше, я мужчина, поэтому мне и отдуваться. В конце концов, я во многом начал меняться рядом с ней. Может, и в остальном получится. Как знать? Закончив мысленную экзекуцию, взял в руки телефон. Набрал Надин номер. Но сбросил вызов, услышав, абонент не отвечает или временно недоступен. Повторил. Результат тот же. «Да что ж ты будешь делать?» Посмотрел на часы. По идее, у нее скоро закончатся пары. Расписание ее я знал наизусть. Должен успеть доехать до ее универа. Быстро, пока еще успевал, пробежался взглядом по рабочим документам. Когда ставил подпись на последнем листе, в дверь постучали. «Да». В кабинет вошел Костя. «Кирилл Викторович, к вам какая-то девушка порывается зайти», — отчитался он. Сначала мелькнула мысль, что Надя, но быстро ее отсек. «Надю знает практически весь мой персонал, тем более охрана. Значит, не она». «Ко мне никого не пускать», — ответил категорично. «Мне уже выезжать нужно. Точно сейчас не время для незваных визитов. Она очень настойчива. Говорит, что подруга Надежды, Ларисой, представилась». Теперь понятно, почему он ее не отшил сразу, а поднялся ко мне. «Девчонку я эту шапочно знал. Вечно с Надей трется». «Пусть зайдет», — ответил, поглядывая на часы. «Ни одной догадки, зачем она пришла. Еще и в учебное время. Что могло понадобиться?» Но согласился только из-за того, что, возможно, это касается Нади. Костя скрылся за дверью, и буквально через минуту в нее снова постучали, прежде чем открыть. Охранник стоял за спиной Ларисы. Какой-то нервный и напуганный Ларисы. Мне это сразу не понравилось, потому что в глаза бросалось. «Здравствуй, Лариса. Что-то случилось?» Не стал ходить вокруг да около, пока девчонка переминалась с ноги на ногу, стоя на пороге. «Здравствуйте, Кирилл!» И резко замолчала. «Просто Кирилл!» Она кивнула. «Кирилл, я из-за Нади приехала. В университете на перерыве кое-что случилось». У меня после этих слов холодок по спине пополз. «Надя упала с лестницы. Головой ударилась сильно. Ее в больницу на скорой забрали. Меня с ней не пустили. Телефона ваш... твоего у меня не было. Но, наверное, тебе нужно знать. Я потому и приехала. Она говорила, в каком клубе ты работаешь». Тараторила, не замолкая. А у меня в голове ее слова словно эхом пульсировали, отдавая болью. «Надя. Лестница. Скорая». Подорвался с места, хватая ключи от машины. За прошедшие сутки я чертовски устал. Думал, встречусь с Надей, поговорим, приедем домой и вместе спать завалимся. А сейчас как током прошибло. Усталость как рукой сняло. На смену ей пришел страх и злость. «В какую больницу ее повезли, знаешь?» Чуть ли не рычал. Лариса чуть на месте не подпрыгнула. Да только злился я не на нее. Ее только поблагодарить оставалось. Злость кипела и направлена была на самого себя. Все через жопу вышло. И я виноват, что она ушла. Пострадала. Еще наверняка и в подавленном состоянии до этого была. «Знаю. В 27-ю. Ту, что в Рогачевском переулке». Кивнул своим мыслям и решительно направился к выходу. «Костя, меня сегодня не будет. И завтра тоже. Нахер всю работу. Всех денег не заработать, особенно когда есть другая ценность, которая сейчас находится в больнице». Костя понятливо кивнул. «Можно мне с вами?» — донеслось в спину, когда я уже спускался. Лариса семенила следом. «Поехали», — ответил, не сбавляя шага. Выйдя на улицу, открыл машину и сел внутрь. Лара шустро забралась, устраиваясь рядом. Выруливал с парковки со свистом колес и пробуксовкой. Оставалось надеяться, что мы не встрянем в пробку. Хотя не должны вроде. Час пик будет чуть позже. Пока ехал, думал о том, чтобы с ней не случилось ничего критичного. Хотя удар головой сам по себе уже не очень обнадеживает. А после ее сотрясения в квартире Андрея, тем более. Да как же так-то? Стоило одну ее оставить ненадолго, она опять в больницу загремела. Было чувство, не будь я рядом, она из больничных стен вылазить не будет. «Как это произошло?» — спросил ее подругу, пока стояли на светофоре, и нервно барабанил пальцами по кожаной оплетке руля. Немного помявшись, она ответила. «Ну, мы как раз на второй этаж поднимались. К ней Вова подошел. «Ну, тот, который...» Нормальная речь приобрела нечеткий окрас к концу фразы. «А мне не нужно объяснять, какой это был Вова. Я этому Вове уже не один раз во сне шею свернул». «Понял, дальше». «Он вроде как извиниться хотел, но Надя обложила его по полной и даже слушать не стала. Он ее за руки хватать стал, чтоб не уходила и дослушала. Она вырываться стала. В итоге оступилась и с лестницы слетела. Я так испугалась, думала, она переломается вся. А медики, когда приехали, сказали, что, скорее всего, травма головы, но нужно еще полное обследование. А Надя к тому времени уже практически без сознания была». «Убью, суку!» Не сдержал рвущуюся наружу злость. Влупил кулаком по сигналу, раздражаясь, что машины впереди плетутся, как хер пойми кто. Зеленый уже загорелся. «Кирилл, она не виновата в той ситуации в баре. Ее не вини. Он сам к ней пристал. Причем ничто не предвещало. Она ему вроде как нравилась, но что он подобное выкинуть может, никто и подумать не мог. Тем более Надя», — говорила как-то тихо, но уверенно. «Я ее и не виню. Знаю, что она ни при чем. А вот ваш Вова еще отхватит за то, что лез куда не надо. И это я уже не только про бар». Она замолчала. А я не мог унять гнев. Опять эмоции берут верх. Опять контроль к чертям. Она переживает очень. Мне ничего не рассказывает, но видно же. И понятно, из-за чего. После нескольких минут молчания продолжила Лариса. «Сегодня на учебу приехала белее мела». Мне ее слова как серпом по яйцам. Лишь бы с ней нормально все было. С остальным разберемся. Ни на шаг больше от себя не отпущу. Нужно будет, буду сам, как верный пес, на веревочке за ней по пятам ходить. К больнице подъехал, когда нервное напряжение уже достигло апогея. Влетел в здание, ища глазами постмедперсонала. Лариса следовала за мной, как безмолвная тень. С первого взгляда мне подруга Надя не особо понравилась. Было и в ней что-то, что отторжение вызывало. А на деле оказалось, что не такая она уж и плохая подруга. Иногда первое впечатление обманчиво. Судя по всему, это именно тот случай. К вам сегодня поступила Гладышева Надежда. В каком она состоянии и в какой палате находится? Подлетел к стойке регистрации и без лишних реверансов спросил то, что интересовало сильнее всего. «Мы не разглашаем такую информацию. Вы вообще кем ей приходитесь?» Встала в позу девушка средних лет. «Муж, вопросы повторить?» Вся моя собранность и дипломатичность полетели к чертям. «Что здесь происходит?» Раздался со спины мужской голос. «Да вот, молодой человек говорит, что муж Гладышевой. Она недавно поступила по скорой, требует информации», — проговорила медсестра с недовольными нотками. Мужчина в белом халате окинул меня придирчивым взглядом. «Пройдемте». Пошел следом за ним. Меня разъедало от неопределенности и отсутствия информации. Зайдя в небольшой кабинет, сел в кресло. Мы с Ларисой встали перед ним, как вкопанные. «А вы, девушка, кем больной приходитесь?» «Сестра», — отозвалась Лариса без запинки. «Да, дурной пример заразителен». В итоге в кабинете собрались врач и парочка пиздоболов. «Но если Ларисина правда-правда никогда не станет, то моя очень даже». Мужик только хмыкнул. «Судя по всему, из нас и пиздоболы так себе». Но решил сделать вид, что поверил. За что ему отдельное спасибо. «Ничего критичного с вашей Гладышевой. Сотрясение легкое». Я только прикрыл глаза, совершая глубокий вдох. В остальном обошлось. Ушибы, гематомы и ссадины. В рубашке родилась. Сейчас в палату поместили. «К ней можно?» — спросил севшим голосом. «Можно. Палата 211. Пока можете пообщаться, она в сознании. Я подойду чуть позже». «Спасибо». Поднявшись на второй этаж, направился к нужной палате, высматривая номер на дверях. Нужная нашлась быстро. «Я пока тут подожду», — сказала Лариса, прежде чем я взялся за ручку. Кивнул, прошел внутрь. Отлегло. Надя лежала на кровати, в сознании. Взгляд хоть удивленный и растерянный, но более-менее ясный. «Привет», — поздоровался, подходя ближе. «Кирилл». И на глаза тут же слезы навернулись. «А ты как тут?» «К тебе приехал. Тебя же ни на минуту одну оставлять нельзя. Так что смирись. Ты теперь от меня никуда». Склонившись, аккуратно ее обнял. Прижалась ко мне, как котенок, ищущий тепла. так, как делала это всегда в моих объятиях. «Как ты?» — спросил, не выпуская ее из рук. «Сносно. Болит все, особенно голова, но терпимо. Больше испугалась». «Ничего. Пройдет скоро. Главное, сама живая. Напугала меня. Прости», — сказала еле слышно. «И столько всего намешано в этом, прости. Не извиняйся. Это делать должен я, никак не ты. Я звонил тебе, но у тебя телефон отключен. А я его разбила, когда падала. Он в смятку. Новый купим, хоть 10. Ну, ты чего сырость развела? Успокаивайся давай». Отстранился, вытирая слезы. «Иначе голова еще сильнее болеть будет». «Не ожидала, что ты приедешь», — сказала, шмыгнув носом. «Когда уезжала из дома сегодня, то думала, что безвозвратно. Надя, я готов возвращать тебя херову кучу раз. Сам дурак, что все так вышло». Надя снова потянулась ко мне. Вечность бы так провел, прижимая ее к себе. Странно и удивительно выходит. Всегда закрытый, держащий эмоции под замком, рядом с ней теряю весь контроль. И пульс шкалит, и мозги плавятся. Нашу идиллию прервало появление врача. Как и обещал, пришел чуть позже. За ним следом и Лариса прошмыгнула. Выгнать всех хотелось. Но, судя по всему, врач пришел не просто так. Держал в руках папку с бумагами, внимательно рассматривая то нас, то документы.